«Так это, Гарри», — тон мальчишки вдруг стал серьезным. «Тут вот какое дело. У моих папы с мамой уже больше 10 лет мозги не работают. Врачи говорят, что их обоих пожиратели крепко передержали под пыточным заклятием, отчего там что-то нарушилось. Ты не мог бы взглянуть, и вообще, если сумел помочь мне, может, и им хоть немного облегчишь участь?» Взгляд Невилла выражал какую-то по-детски щенячью надежду на чудо. Подобным поворотом Гарри был несколько обескуражен, и прежде чем хоть что-то отвечать, он с минуту помолчал, изучая собеседника, после чего выдал: «Я бы не против посмотреть, тем более, что вряд ли осмелюсь вмешиваться. Просто для практики. Только вот колдовать-то на каникулах нельзя вообще, а не на каникулах нельзя вне школы. А на каникулах внутри школы?» — полюбопытствовал Невилл. «Ума не приложу», — пожал плечами Поттер. «А под слоем из нескольких футов земли?» — «Упс», — сообразил Гарри. «Это ты мне так напоминаешь о подземном ходе, где осваивал инсиндя. Это уже под антиоперационным куполом Хогвартса. Или экраном, не знаю, как правильно. Под щитом», — уверенно ответил Невилл. «То есть на защищенной территории. Сейчас проверю, жди здесь». Поттер парировал в подземный ход к сладкому королевству, подсветил себе люмосом и прошел немного в сторону замка, чтобы попасть под щит школы. Остановился, чтобы проверить, будет ли обнаружено его колдовство в этом месте в это время и... Упс. Гарри втянул голову в плечи. Он ведь только что наколдовал свет. Непроизвольно, просто в силу привычки, даже не подумав. Рефлекс сработал. Да что ж такое? Кто объявил день косяка? Интересно, а сова от Муфалды Хмелкирк сможет пробиться в подземелье, чтобы сбросить на голову конверт с предупреждением? Разве что с разгону. В голове возникла сюрреалистичная картинка пикирующей птицы, окруженной огненным ореолом, подобно метеориту. И хорошо, что это произошло без Гермионы, новая лекция была бы обеспечена, а может и не только лекция. Что-то она часто стала распускать руки, а ведь еще даже не женаты. Интересно, у Дэна так же было? Подождал четверть часика, не дождался. Аппарировал в Хаксмит в пустынное местечко неподалеку от визжащей хижины. Еще подождал, нет совы. Опять вернулся в подземный ход, выпустил патронуса и подлевитировал валявшийся под ногами обломок камня. На эти чары служба контроля четко реагировала в его прошлой жизни. Опять не дождался совы, ни в подземелье, ни у визжащей хижины. Так что, гипотеза Невилла подтвердилась, непонятно пока. Кстати, это из-за того, что следилки не пробиваются под землю, или просто со школы и ее окрестностей контроль снят, или граница зоны слежения не совпадает с границей защиты от аппараций. Чем больше задумываешься, тем больше вопросов. В очередной раз огорчился Поттер и перенесся прямиком в палату больницы Святого Мунга, где находились родители его товарища. Он бывал здесь раньше, поэтому затруднений не возникло. Огляделся. Слава кальсонам Мерлина, кроме постоянных обитателей палаты, никого. Схватил за руку Фрэнка и перенес его во все тот же подземный ход. Направил на больного волшебную палочку и, произнеся «Лигилиминс», вошел в сознание мужчины. Ну и каша. Просто клубок из перепутанных логических связей и причудливо переплетающихся воспоминаний. Если до этого Гарри думал, что в разуме Невилла разобраться было довольно сложно, то теперь прошлое впечатление можно было сравнить со строго структурированной библиотекой. Мешанина просто невообразимая, да еще и образы с воспоминаниями наслаивались друг на друга, что только усложняло восприятие. Гарри было решил отказаться даже от попытки хоть что-то понять, но его знаменитое упрямство вкупе с желанием помочь Невиллу победило, и парень попытался разобраться в творящейся в голове мужчины мешанине. Самым проблемным оказалось отыскать хоть какую-то отправную точку, от которой потом можно бы было начинать плясать. Такой точкой для Гарри стало воспоминание о рождении Невилла, чисто случайно найденное в ворохе картинок, после чего он принялся терпеливо и осторожно выпутывать его из беспорядочного переплетения образов. Дело продвигалось с огромным трудом, но потихоньку процесс наладился. После того, как растянул один из самых тугих узлов, воспоминания заскользили легче и даже стали сами высвобождаться и выстраиваться по порядку. Уф! Только и выдохнул Гарри, когда его неожиданно буквально вышвырнуло из разума Фрэнка, да так, что мальчик приземлился на пятую точку. «Ты с ума сошел, парень?» — воскликнул отец Невилла. «Кто позволил тебе копаться в моей голове? И вообще, ты кто такой?» А обведя сумрачный пятачок подземного хода, освещенный одним тощим шариком света, добавил, и где это мы, мистер Лонгботтом? Воскликнул ошалевший от неожиданности поднимающийся на ноги мальчуган. Вас дома очень сильно ждут, а мне некогда, и отпарировал обратно в Мунго, где схватил Алису и перенесся с ней в тот же подземный ход, но ближе к выходу из магазина сладостей, чтобы Фрэнк их не увидел и не помешал. Уже зная, как и что делать, с уверенностью в успехе, направил палочку в лоб ничего не понимающей женщине, вошел в разум и снова наткнулся на немыслимую путаницу. Теперь он разобрался быстрее, сразу разыскал самый крепкий узел и подобрался к нему целенаправленно от ближайшего обнаруженного кончика. Этому помогало и то, что после работы с Фрэнком он уже узнавал некоторые события, что помогало с ориентацией. Аккуратно подтолкнув, ослабил натяжение самых напряженных эмоций, а дальше началось скольжение связей, стремящихся освободиться и выстроиться в естественном порядке. Вскоре последовал уже знакомый пинок, вышвырнувший недоучившегося обливиатора или гелимента из сознания женщины. «Миссис Лонгботтом», — немедленно доложил Поттер, — «вас ждут дома», и не дожидаясь дальнейших расспросов, схватив недоумевающую женщину под руку, отпарировал туда, где пару-тройку часов тому назад оставил Невилла. Товарища он застал всего в слезах и соплях, обнимающего в конец потерявшего реальность родного отца, так и оставшегося в застиранной больничной пижаме. «Фрэнк, что тут происходит? Кто напялил на меня эти ужасные тряпки?» Возмутилась женщина, глядя на мужа. «Опять твои шуточки, Фрэнки, а зачем ты выпил старящее зелье? И с кем это ты обнимаешься? Этот парень говорит, что он наш сын, а мы с тобой неизлечимо больны», в какой-то прострации ответил мистер Лонгботтом. В этот момент от дальней двери раздался глубокий ох, и, обернувшись, Гарри увидел, как по косяку двери, ведущей, видимо, в сад, так как там просматривались какие-то цветы, медленно сползала гренадерской стати пожилая дама, которую безуспешно пыталась поддержать маленькая и хрупкая Гермиона. Недолго думая, Гарри поспешил к ней на выручку, помог опустить бабульку на пол, а потом поспешно подхватил под локоток уже Гермиону и доставил в прихожую дома Грейнджеров. Ему только чужих семейных разборок со слезами не хватало, да и Гермионе он про проблемы со здоровьем супругов Лонгботтом не рассказывал. Зачем ребенку лишние огорчения? И вообще, хватит приключений на сегодня. Пора завязывать с этой традицией делать кучу всего в один день, а то я с такой шоковой терапией посидею, или кто-нибудь прибьет. Глава 16. Вливание. После поистине безумного дня, завершившегося абсолютно невозможным результатом, Гарри вернулся к Дурслям и с наслаждением вынес мусор. Отчего-то страшно потянуло к обычным делам нормальных людей. Наверное, потому, что от череды операций уже мутило, нервное напряжение до сих пор периодически сжимало сердце, а от содеянного над недавними безнадежными больными логичному разуму вообще делалось неуютно. Срочно требовалось отдышаться и привести в порядок мысли. Поэтому Гарри вышел из дома и принялся задумчиво окапывать кусты. Тупая механическая работа успокаивала лучше всего, а клонящееся к закату солнце создавало уют. Как раз удачно получилось, что миссис Фикт прошла мимо с хозяйственной сумкой. Не иначе, для своих котов корма купила, заодно проверив, на месте ли поднадзорный. Неспешно работая, думала о прошедшем дне, своих поступках и их результатах. А ведь неспроста это все сегодня так сложилось. Явно сказывалось влияние Гермионы, от присутствия которой он начисто потерял тормоза. Эх, вроде бы и 20 лет уже, ну, почти, а веду себя. Да, что-то часто меня заносит последнее время, устал, что ли. Вчера она его намеренно поддразнивала, обращаясь по-супружески ласково, к сегодняшнему утру одумалась и резко все отменила, попросив проехать, но его-то уже переклинило. Он долго держался в рамках, но потом оторвался, словно вновь почувствовал себя в бою, когда нельзя терять ни секунды, подчиняя каждое движение, каждую мысль решению основной задачи. И он решил ее в лучших традициях неподражаемого Гарри Поттера. Быстро, прямо, грубо, почти непредсказуемо и вообще не задумываясь о последствиях. Но, если честно, все как всегда, он просто действовал, а о последствиях обычно у них думала только Гермиона. Хотя, стоп, он сегодня не только действовал, но и соображал, и даже результативно, ведь перед этим с утра мысленно подобрался к давно волновавшей его проблеме со странным нежеланием Рона уделить хоть немного внимания учебе. Гарри свернул свою деятельность с зелеными насаждениями, убрал в кладовую инвентарь, помыл руки и, поднявшись в комнату, аппарировал в нору. Но в этот раз, помня головомойку Гермионы, Сделал это не возле самого дома, а подальше, и уже на своих двоих дошагал до норы, как будто этот Тересент Качпау, куда доходил и транспорт обычных людей, как раз к ужину угадал. Прямо за столом познакомился с главой семьи и получил приглашение пожить в этом хлебосольном доме, то есть в одной комнате с Роном. Как раз то, что надо, потому что раньше они частенько болтали уже лежа в кроватях перед тем, как уснуть. Останавливаться у Уизли надолго он не планировал, и иных дел полно, но вот провести ночку был не против. Так и получилось. С обычной для них с Рыжиком темой о квиддиче Гарри попытался перевести разговор на близнецов, но как-то беседа соскальзывала с этого направления до тех пор, пока не послышалось мерное сопение соседа по комнате. Поттер не стал противиться неминуемому и, как всегда, намереваясь уснуть, принялся очищать сознание, да так и отключился, не завершив процесса. Ему до утра снилась путаница в чужой голове, однако сказать, в чьей, он бы не решился. Так до самого подъема и распутывал узлы, протаскивал через тесные переплетения эмоций кончики мыслей и ослаблял петли воспоминаний. Проснулся, только когда его растолкали и утащили завтракать. Рон было предложил поиграть, как вчера, но братья его не поддержали. Сказали, что им некогда. Джинни тоже умчалась в неизвестном направлении, потому что жутко стеснялась Поттера. Она ведь влюблена в него по уши, считай, с раннего детства. Кстати, а ведь этой осенью еще и Криви объявится с его фотоаппаратом. Перманентный герой дня тяжко про себя вздохнул и сосредоточился на Роне. «Братья у тебя какие коварные!» Начал воспитательную беседу он, пока у Рона рот был занят пирожком. Для вида балбесничают, а на самом деле грызут гранит науки, когда никто не видит, а больше и добавить-то было нечего. Да и, похоже, не требовалось, потому что Рыжик замер, не завершив движение челюстей. «Да ты чё?» Отмер через минуту ошарашенный младший из Уизли, сопровождая свое возмущение салютом крошек изо рта. Они же все время шуточки подстраивают. Вредилки всякие, конфеты коварные, волшебные палочки шуточные. «Естественно», — кивнул Поттер, — «ни шагу без зельеварения, чары трансфигурации. Я вот прикинул для интереса, для отложенного действия этих самых конфет, с сохранением убойности и сложности эффекта, нужно было твердо знать зелья на уровне курса 4-5, но никак не 3-го, который они недавно закончили», — выдал он свои умозаключения, глядя в постепенно расширяющиеся глаза приятеля. «А ты что думал, они бы все свои шуточки и розыгрыши просто так смогли творить, без знаний, как этого добиться? Очень они у тебя целеустремленные, обязательно выбьются в люди и станут уважаемыми членами общества. Завидую я тебе, дружище. Невольно хочется взять пример, уточнять, с кого именно он собирается брать этот самый пример, Гарри не стал. Главное для Рыжика, чтобы ему позавидовали. Мягкое это место у друга, что уж скрывать, любит он и сам позавидовать, и чтобы ему тоже позавидовали. А тут его нужно было хорошенько подстегнуть, усилить произведенное впечатление, то есть добиться, чтобы мысль хорошенько впечаталась. Рон перестал есть и даже, немыслимо, отложил надкусанный пирожок. Неужели до него дошло? Возможно, потому что растерянное выражение лица сменилось гневным, а потом удивленным и, наконец, обиженным. Какое-то движение мыслей явно происходило под огненной шевелюрой, а веснушки то бледнели, то снова проявлялись. Но ведь Невилл еще хуже учится. Словно утопающий за соломинку ухватился Рыжий. «Не хуже», — улыбнулся Гарри, качая головой. «Просто отвечать стесняется, то есть раньше стеснялся, но теперь он уже это перерос. Один был у бабушки, вот она его и зашугала. Это же не навсегда. Скованность проходит, а знания остаются». Младший Уизли вдруг резко побледнел, вскочил и умчался вверх по лестнице. Вскоре оттуда донесся грохот и возмущенные вопли как самого Мстителя, так и его братьев. Ну да, главное найти виноватых и спустить на них всех собак. Хотя, не так уж приятель тут и не прав. Нам не дано предугадать, чем наша шалость отзовется. Прямо про Фреда и Джорджа написано. Раздолбай. Парень закатил глаза, неожиданно поймав себя на том, что слишком уж часто это делает. С другой стороны, лет-то им немного, совсем ведь дети. Что с них возьмешь? Гарри невольно усмехнулся. От отношения к самому себе он испытывал то восторг, то уныние. Начавшиеся каникулы принесли массу важнейших событий, среди которых не было ни одного плохого, однако все вместе они нешуточно напрягали. Убедившись, что о нем все забыли, Поттер парировал в прихожую Гринджеров. «А я уже думала, что ты сегодня не придешь». Огорченным тоном приветствовала его Гермиона, наряженная в точности так же, как и перед походом к Блэкам. «Так что ты там такого натворил у Лонгботтомов, отчего мы вчера сбежали, не попрощавшись? Между прочим, подобное поведение неприемлемо». Прежде чем рассказывать грустную историю их пухлощекого друга, Гарри с подругой переместился в гостиную и устроился на диване, после чего поведал про Невилла, оставшегося сиротой при живых папе и маме, умственно похожих на овощи. Как в прошлом варианте бытия Невилл стеснялся этого, хотя сам факт не был тайной от взрослых. Боялся, что сверстники будут над ним смеяться. Под конец доложил о своей спонтанной выходке, завершившейся внезапным исцелением двоих безнадежно больных. «Очень интересные факты», — подруга воодушевленно встряхнула прической и взглянула на паренька, а потом заговорила на совершенно неожиданную тему. «Ты ведь не станешь меня шантажировать, набиваясь на запретное, то есть просить дать посмотреть или потрогать? Ну, там, разные места», — и густо залила щечками. «Какая же она еще маленькая», — с удивлением подумал Гарри. «Мозги варит превосходно, но варит о ней опыт девочки-подростка в котле обширных познаний из книг любого содержания, художественной литературы, например. Не исключено, что классической, или медицинской, предки, все-таки, врачи. Капец, тут даже Снейп не скажет, каким будет результат». «Чур, ты первая», — ответил он, лукаво улыбнувшись. «Что первая?» — не поняла девочка. «Попросишь показать или дать потрогать?» Гермиона нахмурилась, подумала, а потом предложила: «Давай проедем и это место. Кажется, время играть в игры для меня еще не прошло». «Скорее, не пришло», — ухмыльнулся Гарри. «Проехали. Хедвиг к тебе не прилетала?» «Нет». «А должна была?» «Нет, но надо же было как-то тему перевести», — вновь улыбнулся Поттер. «Сегодня выпущу ее и скажу, чтобы перебиралась сюда, да и пожила тут какое-то время, а то у Дурсли я рывками бываю. Она же птица, ей летать нужно. Ты не будешь против?» «Да, то есть нет, не буду». «Ты ужасный разгильдяй, мистер Поттер, а я тогда открою слуховое окно на чердаке и не забуду накормить бедную совушку. Мы вместе станем скучать по тебе». «Ой, зря я это сказала», — Гермиона совершенно по-детски приложила к щечкам ладошки и покачала головой, но, быстро справившись с собой, продолжила: «И, в конце концов, когда мы уже навестим Лонгботтомов, я же сгораю от нетерпения». Гарри стало совершенно понятно, что у всегда собранной и организованной подруги мысли сегодня скачут и разбегаются. Интересно, с чего бы это? К появлению Поттера с Грейнджером у Лонгботтомов, Фрэнк и Алиса уже вытрясли из Невилла всю правду о вчерашних событиях. То есть про то, что Гарри, выслушав просьбу их сына заглянуть в разумы родителей, вдруг пропал в неизвестном направлении, чтобы проверить, можно ли ему на каникулах колдовать в подземном ходе. Сам этот ход родители помнили, хотя и не видели в нем друг друга, и видели там лишь Поттера, которого вымели из своего сознания, как только к ним вернулся разум. На протяжении всего разговора бабушка Августа тихо сидела в уголке и просто плакала, от внезапной радости она не знала, что делать. Зато все прекрасно усвоили, чего делать категорически нельзя. Юный Лонгботтом доходчиво объяснил им, что можно врать как угодно, лишь бы не было даже намека на причастность Гарри к их внезапному исцелению. Неф неплохо соображал, хотя и старательно прятал это ото всех, прочитав в утреннем пророке заметку о пропаже четы Лонгботтомов из клиники. Он вспомнил и о том, что разучился стесняться. Это позволило ему коротко и ясно донести до родни идею того, что Гарри ну очень не любит свою популярность и предпочитает полную анонимность. Именно после завершения этого разговора и объявились Поттер с Грейнджер, и совсем не удивительно, что хозяева дома встретили их приветливыми улыбками. «То есть, ты крутой мозгоправ?» – прямолинейно спросил Фрэнк, после все же состоявшегося официально представления народа друг другу. Немного изучал легилименцию в объеме раздела учебника для аббревиаторов, которых готовит Академия Аврората, упирая на первое слово, отперся Гарри. «Как я эти сведения достал, не спрашивайте. Там шла речь о способе выделения участка памяти по определенной тематике, чтобы прицельно ее стереть. Но вам я ничего не стирал. А вот Невиллу несколько эпизодов перенес в самый дальний уголок, тоже не уничтожая. Если попросит, верну обратно», — пожал плечами мальчуган. «Ты что, научился изменять людям характер?» — вскинулась Гермиона, удивленно рассматривая друга. «Не уверен. Все это очень зыбко. И вообще ужасно боюсь навредить. А освоенная мною методика проникновения рассчитана, думаю, только на беззащитных маглов. Вон, реальные волшебники мигом меня вышибли, едва очнулись. Невилл уже раскрывался передо мной добровольно, чтобы помочь научиться. Тот, кого нельзя называть, тоже добровольно раскрылся, ехидно спросил товарищ. Его там, считай, и не было. Он еще 1 сентября лишился памяти после моего мощного обливейта. А Кверреллу, он ведь оставался в сознании, просто был под петрификусом. Про Кверрелла я без понятия, не в себе он тогда был. В отчаянии от вселившегося в него духа Волдеморта, да нахлебавшись крови единорога, не сопротивлялся он, совсем. Да, супруги Лангбаттом переглянулись. Получается, ты вылечил нас исключительно по незнанию и неопытности, не будучи настоящим легилиментом, основываясь исключительно на навыках, полученных при изучении не самого подробного учебника, почесал в затылке Фрэнк. Ну, Невилл, вообще-то, попросил просто заглянуть к вам в черепушки, чтобы прикинуть, что там и как, потому что целители объясняют непонятно, а Гарри, понятно, добавил получивший наконец обоих родителей сын. Ну а я, когда понял, что через образовавшийся клубок не прорвусь, попробовал его немного распутать, а оно само как пошло, признался Гарри. Секундочку, молодые люди, ожила казавшаяся безучастной Августа, и от ее внимательного взгляда двум конкретным молодым людям стало малость неуютно. Как следует из только что прозвучавшего в этой комнате, Невилл и Гарри не так давно встречались с откуда-то взявшимся тем, кого нельзя называть, и остались после этого живы, несмотря на то, что оба все еще дети, окончившие только 1-й год обучения. Он был очень слаб, пожал плечами Гарри, а мы с Невиллом напряжены и готовы к схватке. Знаете, ночью в запретном лесу, когда ищешь убийцу единорогов, невольно становишься на боевой взвод. Я позднее расскажу, затравленно взглянул на бабушку встревожившийся внучек. Весь такой пухленький, кажущийся испуганным, он невольно вызывал сочувствие. Вы уж простите старуху, на которую сразу столько всего обрушилось, вздохнула матриарх, мягче взором. Сначала Невилл, вернувшись из школы, дал мне понять, что имеет собственное мнение по широкому кругу вопросов, а такой всегда был покладистый. Потом сын с невесткой после более 10 лет пребывания в невменяемом состоянии неожиданно появились совершенно здоровыми, хотя целитель говорил, что случай из разряда неизлечимых, а тут выясняется, что двое мальчишек встречались с олицетворением зла, причем сами его разыскали, мы его и не искали. Оно, это олицетворение, почти весь учебный год проживало в профессоре Кверрелле, объяснил Гарри, но после нашей встречи с ним в запретном лесу этот профессор куда-то подевался. Ума не приложу, что с ним стало, может, невыразимцы его утащили в свой отдел тайн, или он в Мунго загремел в отделение для одержимых. Вы не слышали, а то мы его оставили на попечение Хагрида, который человек Дамблдора, но директор обожает свои секретики и ни за что не скажет. Кстати, и мне очень не хотелось бы, чтобы он узнал о моих делах. Августа лишь отрицательно помотала головой, потому что ничего о Кверрелле не слышала. Я придумала, вдруг воскликнула Гермиона. Мистер Лангбаттом, миссис Лангбаттом, обратилась она к Фрэнку с Алисой, отправляйтесь в Мунго и скажите, что у вас случилась стихийная аппарация прямиком домой, куда вы оба прибыли в полном сознании. Случаются же в магическом мире неожиданные чудеса, после чего вам можно возвращаться к нормальной жизни и наверстывать упущенное время. Кстати, нахмурилась девочка, странно, что до сих пор никто из Мунго с вами не связался. В пророке о вас заметка есть, а из Мунго так никто и не почесался вас известить. Хотя бы сову прислали. В этот момент пламя в камине полыхнуло зеленым, и между его языков показалась голова человека. «Августа, ты позволишь мне войти?» – проговорил незнакомый пожилой человек. «О, я вижу, пропавшие уже здесь. Конечно, заходите, целитель Уилкис», – дружелюбно откликнулась бабушка Невилла. «А то мы как-то озадачены и, не побоюсь этого слова, растеряны. Просто сидим и не знаем, что делать». Гарри с Гермионой, между тем, тихонько вышли, кивнув остальным на прощание. С площадки перед крыльцом ребята аппарировали все в тот же дом Грингеров. Не следовало им лишний раз светиться при посторонних. «Гарри, с нами обоими что-то не так», — сказала подруга. Едва ребята оказались в давно знакомой прихожей. «Меня постоянно гложет беспокойство, а ты все время будто спешишь сделать что-то важное. Есть такое. Похоже, что мысленно я все еще воюю». Тихо и как-то устало согласился подросток, словно никак не могу выйти из боя, продолжая бороться против всего мира, рассчитывая исключительно на собственные силы и одну только тебя. На мои мозги, не преминула уточнить девочка, таща мальчика за руку на кухню. На них, но не только. В схватке ты сильна и стремительна, как львица. Не сегодня, но это не за горами. А вот с чего тебя так плющит, я не пойму. Неужто из-за зеркала желаний? Ну, после того, как увидела свою самую заветную мечту с моим участием, а также из-за того, что ты собираешься ее воплотить, кивнула Гермиона. Нам нужно немедленно все проанализировать и спланировать дальнейшие действия, а не маяться дурью, дергаясь и хватаясь за все подряд, словно мы озабоченные подростки. Ладно, лангбаттомы, в благодарность за сделанное они будут молчать, наверное. А если ты где-нибудь накосячишь так, что этого будет не скрыть? А это ничего, что мы действительно подростки. Чуточку улыбнулся Гарри. И почему обязательно только я накосячу? Потому что ты импульсивный, вначале действуешь, а только потом думаешь, если вообще думаешь. Гермиона показала язык и пошла ставить чайник. Но все-таки, мы подростки, не забывай этого. Поттер, растекшись на стуле, следил за манипуляциями девочки. Он ни в малейшей степени не обиделся на язык Гермионы. Вообще, подобное поведение подруги его только умиляло. Такой он ее практически никогда и не видел, а очень жаль, примилейшее создание, в особенности если держаться подальше от ее кулачков. Может, и правду говорят, что человека любит не за что-то, а всего сразу, и достоинства, и недостатки. ПФФ, известные факторы поддаются учету, пожала плечами девочка, развивая свою мысль. Она уже засыпала в чайник свежей заварки и сейчас доставала большие глиняные кружки. Оставшиеся минуты, потребные для закипания воды и заваривания чая, они молчали. Гарри по-прежнему наблюдал за Гермионой, а та делала вид, что не замечает этого. Она без спешки достала небольшой поднос, водрузила туда вазу с печеньем, вазочку с джемом, поставила кружки, заварник и кувшин с водой, после чего скомандовала: «А теперь ты берешь этот поднос и мы идем в комнату для занятий, распишем все по порядку». Делать было нечего. Когда подруга включает режим заучки и всезнайки, лучше с ней не спорить, потому что этот режим частенько приводит к любопытным результатам. Да хоть бы к вычислению ползающего по Хогвартсу Василиска. На просторный стол легли чистые листы бумаги и блокноты. Два принадлежащих Поттеру, где он вел планы дела и сравнивал прошлое с будущим. И еще амбарная книга Гринджер, где та записывала собственные соображения. Поднос Гарри уместил на подоконнике, пока что им будет не до чая. Начнем сначала. Гениальный ход, с самой серьезной миной прокомментировала девочка. Так, не сбивай, язва. Сириус из тюрьмы освобожден. Подлечен и перестал ввязываться в общественно-политическую жизнь волшебной Британии. Первым сделал выводы Гарри. Крестный занят обхаживанием симпатичной ведьмы, что не может не радовать. Вообще-то, я подумывал переселиться в его дом, но сейчас не уверен, стоит ли. Вдруг спугну. Хотя, сам этот дом огромен. В нем можно неделями не встречаться с другими обитателями. А у Дурсли тебе не будет плохо? Забеспокоилась девочка. Мне у них вообще никак. Я больше не испытываю психологического прессинга с их стороны. В любой момент могу аппарировать хоть куда. Для меня важно наличие места ночевки и где сундук оставить. А к членам теткиной семьи никак не привязан. Считай, угол снимаю. Так что, действительно, пока не стану мозолить глаза Сириусу. Тогда переходим ко второму вопросу о Волдеморте. Отложила в сторонку исписанный лист Гермиона. Душа его лишена памяти, то есть, перестала быть разумной. На этом все. К сожалению, нет, помотал головой Гарри, раскачиваясь на стуле. Как минимум два из его крестражей достаточно опасны в плане способности к телесному воплощению. Дневник, хранящийся у Люциуса Малфоя, и медальон Салазара Слизерина, который уже обезврежен. То есть, он раньше был опасен, но не теперь. А дневник Люциус отправит мне, как только возникнет опасность рейда министерских работников по домам бывших пожирателей. Инструмент для его уничтожения у меня имеется, поэтому можно успокоиться и терпеливо ждать, кивнула Гермиона. Придется, точно так же кивнул Гарри. Если не дождусь, отниму дневник у Джинни после покупки книг в школе. Еще один лист был отложен в сторонку. Стеснительность из Невилла ты уже удалил, девочка, записав буквально несколько строчек, опять отодвинула бумагу в сторону, бегло читая следующую. Так, а что это у тебя за соображение насчет Рона? Завистливый, жадный, плохо контролирует страх, отчего легко поддается панике. способен предать, даже осознавая это. Да, с таким другом и врага не нужно. Брови собеседницы грозно сошлись к переносице. К тому же ты забыл, что он лодыри постоянно хочет проехать на чужом горбу, списывая домашние задания и самостоятельные работы. Я просто не успел записать. Потер подбородок Гарри и изложил свои недавние размышления о дурном влиянии близнецов на младшего братишку. Заодно отчитался и о проведенной беседе, закончившейся скандалом, который Рон закатил Джорджу и Фреду. Прямо и не знаю, что из этого выйдет. Очередной раз нахмурилась Гермиона и провела пальцами по подбородку подростка. У тебя иногда отлично получаются разные педагогические выходки и даже авантюры. Со мной особенно. Я с рождественских каникул возвращалась в одном купе со старшекурсницами Ривенклэй и чувствовала себя на одном с ними уровне. Так что, не берусь предугадать, чем закончится эта твоя выходка с Рыжиком. Хотя у него слишком много отрицательных черт, чтобы он вот так быстро исправился, и отложила в сторонку очередной листок. Покосилась на свой так и не открытый гроссбух и спросила: а на втором курсе с нами происходило что-нибудь примечательное? А то первый мы разобрали по косточкам и, кажется, неплохо его отработали. Ну, имел место один странный момент, взлохматил себе волосы Гарри. Ты была влюблена в профессора защиты, красавца, скажу, не кривя душой, и очень обаятельного в общении мужчину, который не знал своего предмета, криво колдовал, зато сочинял бульварные романы о борьбе себя, любимого, с нечистью, сюжеты которых черпал из свершений других волшебников. Возраст Джульетты, огорченно вздохнула подруга. Спасибо, что предупредил. Джульетта, это из Шекспира, уточнил парнишка. Ну да, смутилась Гермиона. Так, мне уже пора, пойду, кусты подстригу, газон подровняю. Вдруг спохватился Гарри, даже и не думая исчезать. Девочка открыла аналитический блокнот товарища и поехала по нему от самого начала, ориентируясь на одной ей понятные пометки. Итак, в прошлом варианте я Элохоморой взломала проход к Церберу. В нынешней ситуации ты этого не допустил, удержав меня от неблаговидного поступка. В прошлый раз, чтобы помочь тебе во время матча по квиддичу, я подождала мантию Снипа по собственной инициативе. Но в теперешней реальности ты сразу нацелил меня на поджигание мантии Квирелла, хотя ничего подобного не потребовалось. В твоей первой жизни дракончика на астрономическую башню вместе с тобой тащила я, а на сей раз ты приготовил на подмену мне Невилла. Зато ты нашла непредусмотренный мною способ заработать эту опасную отработку в запретном лесу, несмотря на то, что прекрасно о ней знала, нахмурился Гарри. Зато тебе удалось предотвратить штурм полосы препятствий с попаданием в дьявольские силки. Ты меня оберегаешь, словно хрустальную вазу, Поттер. В чем дело? Воззрилась на парня Гермиона, при этом ее глаза были не по возрасту серьезными и подозрительными. Ну, как будущей матери моих детей, скажу прямо, ты настоящий бесенок, Гермиона. Гарри развел руками и расплылся в улыбке. Хочешь, но не можешь оставаться образцовой послушной девочкой, потому что решительно и временами неразборчиво в средствах достижения цели. К счастью, ты не сможешь проделать того, что натворила у меня на глазах на протяжении следующих 6 лет. Я просто этого не допущу, но не смогу удержать от чего-то другого, не мне тягаться с твоими выдумкой и фантазией. Вот про следующие 6 лет, пожалуйста, поподробней. Просто невыносимо осознавать, что не совершу того, за что так непредсказуемо понравилось тебе. Да, для меня это очень важно. Подруга, словно подчеркивая значимость последней фразы, наставила на собеседника ручку. Ну хорошо, слушай. На втором курсе ты придумала операцию по залезанию в запасы Снипа, сама взломала его шкафчик с ингредиентами ограниченного доступа, варила оборотное зелье, а это незаконно, вообще-то, и ты это знала. Причем, эта кража шкуры бумсланга и рога двурога еще и диверсией сопровождалась с кучей пострадавших из-за хлопушки в котле Малфоя. Нет, не смотри на меня так, подбросила не ты, но это тоже спланировала и организовала умнейшая ведьма столетия. Ага, и пай, девочка, к тому же, еще ты вырвала страницу из библиотечной книги, по твоей собственной шкале это вообще святотатство. А, еще мошенническим путем, можно сказать, виртуозно играя на его недостатках, выманила у Локхарта пропуск в запретную секцию. Наверное, это было необходимо для пользы дела, уточнила Гермиона. Да, кивнул паренек и лучезарно улыбнулся. Когда нужно, ты отважна, как львица, хитра, как лиса и стремительна, как кобра в броске, и, вспомнив о стынущем чае, перетащил поднос на стол и приступил к пересказу событий второго года обучения. Все равно от расспросов ему не уйти, так уж лучше самому выложить все подряд. Как мог, мягче рассказал о неудачном ее превращении в полукошку и окаменении Василиском. Гермиону это явно расстроило. На третьем ты сломала нос Малфою, до сих пор помню тот твой удар, эх, было здорово. Далее, именно ты организовала похищение гиппогрифа, приговоренного к ликвидации за нападение на человека, и помогала мне освобождать Сириуса через окно кабинета Флитвика. Между прочим, сидя за моей спиной на удерживающемся в воздухе этом самом гиппогрифе и очень плотно ко мне прижимаясь, Гарри не смог удержать улыбку, губы сами собой расползались в стороны, как он не старался сохранять невозмутимость. Последние два дела провернула с помощью министерского хроноворота, который выклинчила у Маккошки, чтобы посещать больше занятий, чем в принципе возможно. Да, ты же еще и Снейпу заклинанием врезала, когда тот хотел крестного повязать. Не везет с тобой, слизеринцем, категорически. Закончив перечисление подвигов подруги, Гарри вздохнул и с обреченным видом принялся за последовательное изложение событий того года, когда школу охраняли дементоры. Конечно, не обошлось без уточняющих вопросов, но их оказалось немного. Потом перешел к событиям четвертого курса. Поведал, как подруга вычислила скитер, посадила ее в анимагической форме в неразбиваемую банку на недельку, после чего шантажом и угрозами вынудила ту работать на них с Гарри. К сожалению, на этот раз вопросов оказалось не в пример больше, потому что тогда проходил турнир, очень заинтересовавший Гермиону. И тут, рассказывая о череде тех тревожных событий, парень внезапно вспомнил свою встречу с Сириусом в пещере неподалеку от Хаксмида, когда в единственный раз услышал фамилию, прозвучавшую сегодня в доме Невилла. Уилкис и Розье были убиты в схватке с Аврорами где-то за год до гибели Поттеров. Тогда еще Грюм сильно пострадал, а ведь родители их друга тоже были Аврорами. А вот это уже интересно. Уилкис, значит. Гарри невольно погрузился в себя, ошарашенный догадкой. Целитель Уилкис запросто мог из одного только чувства мести за погибшего другого Уилкиса придержать выздоровление Авроров Лангбаттомов. Если предположить, что эти Уилкисы связаны каким-то родством, что в тесном волшебном мирке неудивительно. А то, надо признаться, как-то слишком непринужденно он вылечил родителей друга. Работа была скорее кропотливой, чем сложной. Под впечатлением от мелькнувшей догадки удалось позабыть о святочном боле и достаточно прохладно описать возрождение темного лорда. Потом плавно перевел рассказ на пятый курс. Ругнул Амбридж и обрисовал формирование от, преподавал там Гарри, но вся организационная часть была именно на Гринджер, которая наложила хитрое проклятие на список отряда, в результате чего Мариетта и Пшкомпы в следующем году щеголяла попорченной физиономией. Но апофеоз повествования наступил, когда Поттер поведал о том, как за минуту состряпанной, но брошенной наверняка Дезой Гермиона отправила Амбридж к кентаврам, вломилась с их веселой компанией в Министерство магии и знатно там покуролесила, уничтожив зал пророчеств и хранилище маховиков времени. О ее ранении он упоминать не стал. На шестом курсе любимая преподавателями почти пай девочка только и сделала, что сперла из кабинета Дамблдора книги с информацией о крестражах, в чем созналась лишь на седьмом курсе, который провела в партизанском отряде, скрываясь от властей, которые фактически всю троицу объявили террористами первой категории опасности, заодно нагло грабанув Гринготтс. Бедная террористка всебританского масштаба сидела с выпученными глазами, довольно большими и выразительными, на взгляд потенциального жениха, и почти не моргала, уйдя глубоко в себя. «Так получается, я просто оторва какая-то», она вопросительно посмотрела на товарища, откровенно наслаждающегося зрелищем. Дождалась кивка и продолжила, явно находясь мыслями еще немного не здесь. «Так, хорошо, ты ступай к этим своим кустам, мне надо все обдумать. Да, как стемнеет, не забудь отправить ко мне Хедвиг», напомнила ничего не забывающая мисс Гринджер. Ни к каким кустам Гарри не пошел, ему тоже очень многое нужно было обдумать. С одной стороны, версия несколько притянута за уши. При той паранойе, что была в Аврорате во время войны, проверять должны были всех, хоть сколько-то причастных, и родственников, конечно, тоже. А с другой, имеем яркий пример мистера Малфоя, который подтверждает определенное количество желтого металла, вовремя оброненное где надо, открывает любые двери. Стало быть, мог этот кадр и от судимости отвертеться, и на ответственную должность попасть. Доверившись тревожно сигналищей чуйке и зараженному манией преследования рассудку, он сел писать письмо Невиллу, делясь с товарищем мелькнувшей у него догадкой о причинах неизлечимости потери разума, постигшей его папу и маму. Разумеется, отдельной строкой шла настоятельная просьба обмозговать проблему совместно с родителями, у них опыт в этой части поболее будет. Глава 17. Семейная. Появление Поттера у Дурсли осталось незамеченным, он просто аппарировал в свою комнату, чего никто, конечно, увидеть не мог. Когда написал Невиллу, то отправлять письмо не стал, потому что до наступления темноты выпускать Хедвиг не хотелось. Переоделся в обноски Дадли и вышел на участок, где продолжил наводить красоту. Как-то хорошо пошло, с настроением, улучшившимся после осознания факта, что день рождения кузена он в этом году пропустил. Да еще и попытка вспомнить, почему в первые каникулы Вернан запер его и даже вделал в дверь кошачью дверцу для подачи узнику еды, успехом не увенчалась. Не из-за беспокойства же, которое доставляла сова. Там еще решетка была поставлена на окно. Да, старею, видимо. Вот и склероз потихонечку наступает. Как-то стерлись из памяти мелкие детали семилетней давности. А тут еще и есть захотелось, поэтому вернулся к себе наверх, оделся прилично и отправился на поиски кафе. В былые годы он этим не особо интересовался, но что-то подобное вблизи магазина вроде примечал. Едва спустился вниз, напоролся на вернувшегося с работы дядю. «Ты куда это собрался, негодный мальчишка? Для чего так вырядился?» Заорал Вернан сразу в полный голос без какой-либо подготовки вроде простенького приветствия. «Добрый вечер, мистер Дурсль», — меланхолично ответил подросток, аппарировал за спину этого жирного борова, вышел на крыльцо и затворил за собой дверь. Насколько он помнил, орать на него в местах, которые просматриваются соседями, родственники избегали. Даже Дадли с дружками подкарауливал его поодаль от дома. Но на этот раз получилось иначе. Вернан вылетел на крыльцо и схватил племянника за плечо. Поттер резко вырвался, снова аппарировал за спину разъяренного родственничка и оказался в одном шаге от его необъятной задницы. Сам же толстяк продолжал движение вдаль, он ведь преследовал мелкого наглеца, от которого и получил подсечку, выполненную ногой, а не заклинанием. Ну и толчок в спину обеими руками от племянника самую капельку прибавил к скорости. Всего две ступеньки избыточной высоты оказались достаточными для набора вертикальной составляющей движения, в то время, как горизонтальная составляющая тоже оставалась существенной. Лицо Дурсля соприкоснулось с шершавым покрытием дорожки, о которую ободрало себя другое покрытие, кожное, потому что вертикальная составляющая обеспечила должный прижим в нужный момент, где в это время были дядины руки, так и оставались вытянутыми вперед, намереваясь удержать исчезнувшую добычу. «Тетя!» Дядя упал и поранился, не меняя пофигистического тона, крикнул Гарри в сторону кухни и пошел своей дорогой. Поднимать 300-фунтовую тушу у него даже в мыслях не было. Кафе отыскалось без труда. Готовили здесь нормально, то есть сытно. Поужинал плотно, скомпенсировав пропущенный обед, да и двинулся в обратный путь. Вечерело. Банда кузена ожидаемо появилась неподалеку, приметила очкарика и, словно рефлекс сработал, помчалась вдогонку. Гарри, естественно, пустился на утек по дорожке, огибающей детскую площадку. Хорошо бежалось, легко и в охотку, несмотря на набитое брюхо. Тропа, едва закончилось ограждение, нырнула сквозь кустарник в сторону давно заросшей канавы, провела по берегу до мостика, а на противоположной стороне разветвилась. Выбрал поворот в обратном направлении, то есть побежал навстречу погоне, но с другой стороны топкой ложбины с водой на самом дне. Пирс попытался срезать, перемахнув через препятствие, что у него отлично получилось. Да вот беда, в момент приземления его челюсть встретилась с кулаком Поттера. Нокаут. Сложение двух импульсов, не шутка. Вторым попытку прыжка предпринял Дадли, но не долетел, его ноги скользнули по склону и увязли в грязи, скопившейся на дне, вязкой, липкой и вонючей. Разумеется, преследуемый не остался безучастным, еще бы, такой подарок. Подбежал и, пользуясь тем, что толстяк размахивал руками, удерживая равновесие, носком кроссовка заехал кузену в солнечное сплетение. Младшего Дурсля мгновенно скрючило, отчего тот резко наклонился, ударился лбом о земляной склон, отразился назад и плюхнулся задницей в ту же грязь. «Пирса домой отведите», — скомандовал Гарри оставшимся на противоположной стороне еще двоим парням. «Его нужно доктору показать, а дат сам отдышится и вылезет». «Наверное», — добавил он уже про себя, — глядя на оставшуюся от ботинок кузена колею, если грунт выдержит. На Тисовой все было тихо, если не считать забинтованного на все лицо Вернона, пытающегося протолкнуть ложку через мешающие есть повязки. Подождав немного, чтобы за окном стало совсем темно, отправил Хедвиг к Невиллу с письмом, наказав вернуться к Гермионе, где и остаться на дневке, свободно летая ночами. А потом внизу зазвучали громкие голоса, вернулся сынуля. «Поттер!» – заорал Вернон, и Поттер отпарировал прямиком в гостиную, где грязный, как свин, додлежаловался на то, что Гарри на него напал. «И в другой раз нападу, если вовремя не уберешься с дороги», – с танковым спокойствием заявил подросток. Оправдываться смысла не было, а сдавать позиции нельзя. «Папенька твой тоже встал у меня на пути, за что и получил. Или вы уже забыли, что я ненормальный?» Не дожидаясь обвинений, заявил тщедушный взлохмаченный очкарик и отпарировал обратно в комнату раньше, чем последовала реакция на его выходку. Если он не может приложить родственников магией, посредством палочки, разумеется, то за счет верткости и неуловимости всегда вырвется и найдет способ больно ударить, пусть знают и не нарываются. Кстати, если даже Гарри не вырвется из лап недоброжелателя, аппарация выйдет парной, вместе со схватившим, непривычным к протаскиванию через поливочный шланг, отчего в точке финиша состояние преследователя окажется настолько плачевным, что сделать с ним будет можно решительно все, даже отпинать. Не забыть бы о подобной возможности в случае, если его подкараулит. Утром Поттер, как обычно, встал пораньше и занялся приготовлением завтрака на одну персону. «Гарри», — произнесла неожиданно появившаяся Петунья, — «ни я, ни Вернон не потерпим в этом доме ненормальности. Тебе стоит очень хорошо подумать, хочешь ли ты оставаться здесь, или мы откажемся от опеки». «Я не колдовал, тетя. Просто стал заниматься спортом и сделался быстрым и вертким. Да и вообще, я ведь на самом деле их не трогал. Ну, мужиков твоих, но и не спустил им обиды. И в дальнейшем не спущу. Как же быстро ты повзрослел», — вздохнула тетка и ушла. «Оказывается, если не психовать, то получается и втолковать кое-что», — подумал Гарри. «Но обольщаться не стоит. За годы практики привычки имеют свойство укореняться. Ведь 10 лет гоняли меня и в хвост, и в гриву. Наверняка снова попытаются накостылять». В Лондон Гарри отпарировал в то же укромное место неподалеку от дырявого котла, куда переносился за покупками. На этот раз отыскал книжный магазин, где и купил томик Шекспира в карманном издании, ориентируясь на упомянутое подружкой произведение. Устроился на скамеечке в тенистом сквере и принялся за чтение. Стиль изложения и язык поначалу слегка напрягали, однако постепенно приспособился и даже начал получать удовольствие. Да и история юных влюбленных невольно тронула. Ну и главного для себя Поттер не пропустил. Героиня отдалась любимому в возрасте 13 лет, а этого возраста подруга достигнет как раз нынешней осенью, то есть месяца через 3, и вполне возможно, что ей начнет срывать крышу точно так же, как и страстной итальянке, о которой писал Шекспир. Хотя, почему возможно, ее уже и сейчас штормит. Вот откуда столь необъяснимая реакция на Локхарта, вопреки логике, наперекор знаниям. Просто истошный визг девичьей души. Вид красивого самца оказался сильнее влияния отточенного разума. «В прошлый раз, а как будет в этот?» — размышлял юноша в позе роденовского мыслителя. «Все-таки девочки острее чувствуют, и природа на них влияет сильнее. Хотя, если не кривить душой, в нашей прошлой троице именно Гермиона мыслила по-мужски холодно и ясно, пытаясь направить бурлящие в них с Роном эмоции в конструктивное русло. Будет ли она снова восхищаться этим павлином, и как к этому отнестись, если история повторится? А никак, зачем плевать в душу дорогому человеку, тем более маленькой девочке, рядом с которой всегда чувствовал себя спокойно и уверенно? Лучше просто проявить к ней внимание, которого в прошлый раз не проявил. Гарри неспешно прогулялся до дырявого котла и прошел в косой переулок, где обстоятельно изучил ассортимент аптек, запасся жабраслями. Потом вернулся в нормальный мир, чтобы купить себе плавки, и отпарировал к Гринджерам. Теперь у него была возможность предложить подруге подводную прогулку, и на обед ее пригласить прямо сейчас, как раз время подходящее. Ведь вчерашний анализ ясно указал, суетиться не следует, а следует проявить внимание к девочке, которая раскатала на него губу. Ведь как-то почуяла, мелочь лохматая, что он ее обхаживает. Хотя, конечно, столь положительной реакции на подобную заявку даже предположить не мог. Дома была удача. Только подруга, расположившаяся в гостиной и выполняющая летние задания по трансфигурации. Картина сидящей в кресле с одной подвернутой под себя ногой сосредоточенной Гермионы, обряженной в футболку и коротенькую джинсовую юбочку, была столь милой, что невольно вызывала улыбку. Поприветствовав подругу, пригласил ее прогуляться до какого-нибудь кафе и пообедать, а не сидеть в столь солнечный день дома. Пообедав там, куда привела его Гермиона, рассказал о жабраслих и предложил смотаться на море, понырять. Подруга с энтузиазмом согласилась, но потребовала возвращения домой за ее купальным костюмом. Отпарировали на пустынный каменистый берег неподалеку от Плимута, где бывали во время странствий в поисках крестражи. Хоть Гарри и рассказал Гермионе о первоначальных ощущениях после проглатывания жабрасли, но, видно, он и сам уже порядочно подзабыл, каковы они, так как ребятам они точно не понравились. Но все же неприятные ощущения были мимолетны, по сравнению с тем, что им открылось потом, целый подводный мир и полная свобода. Нанырялись и наплавались они до одури, до дрожи в мышцах и синих тел, поэтому после окончания действия жабрасли с превеликим удовольствием устроились греться на горячих камнях под ласковым летним солнышком. «Гарри, ты ведь видел меня будущую, какой я стану, когда вырасту?» — вдруг спросила Гермиона, скосив взгляд на паренька, игравшего подобранной галькой. «Изящная, с длинными стройными ножками», — ответил, прикрыв глаза, — «подросток. Еще какая, в остальных местах, чуть краснее», — продолжила допрос подруга. «Ну вот, начинается. Не зря меня предчувствия мучили. Попка будет подтянутая, кругленькая, на вид упругая, все так же, с прикрытыми глазами и полностью расслабившись», — ответил Гарри, и вдруг размахнулся и кинул гальку в набегающие волны. А впереди не отставала уже заметно порозовевшая Гермиона. «Грудь», — догадался Поттер. «Какая она в точности, я не видел, но вполне заметная даже под теплой одеждой. А про номер не скажу, я в них не разбираюсь. То есть в прошлом у нас с тобой не было этого самого?» Насыщенно красный цвет заливал уже не только щечки девочки, но и сполз на шею и грудь. «Не было. Мы крепко дружили и не раз выручали друг друга, даже если это было рискованно», — честно ответил мальчик. «То есть страсть не вспыхивала?» — огорченно констатировала Гермиона. «Может быть, от того, что привыкли друг к другу, сжились. Может, ты меня не раз обнимала, даже в щечку чмокала. Причем, никто никогда по этому поводу не подшучивал, нас воспринимали как брата и сестру», — отвечая, Гарри предпочитал смотреть в морскую даль и только краем зрения следил за подругой. «А сейчас как ты меня воспринимаешь?» — продолжала наседать девочка. «Нет, я понимаю, что для страсти ты пока не дорос, но вот чисто умственно, мне хочется тебя защитить и успокоить», — подумав, ответил мальчуган. «А еще я знаю, что ты ужасно любопытная, могу устроить тебе экскурсию в запретный лес. Ты ведь ничего, кроме кентавров, в нем не видела, единорога еще, правда, уже мертвого», — дополнила картину Гермиона, отчетливо осознавая, что Гарри переводит тему разговора, но внутренне соглашаясь на это. И так уже заданные вопросы выпили всю ее решительность и храбрость. Девочки подобные темы в разговорах с парнями затрагивать не должны, а там уйма интересного. Ухмыльнулся Поттер, припомнив созданий, с которыми познакомил их Хагрид, и с какими из них лучше не встречаться нос к носу. «Давай завтра поутру за полчаса до рассвета проникнем туда на метлах. Ой, а мы и Хуланг-Баттамов забыли. И, слушай, а аппарации ты меня можешь научить?» «Могу, но боюсь. Это довольно опасное умение. В том смысле, что по неопытности случаются расщепы, что довольно болезненно. Без страхующего это обычно не делается. А ты умеешь устранять последствия расщепа? Можешь меня подстраховать? Мне бы очень хотелось так же, как ты, скакать по собственному желанию. Таких почемучек, как Гермиона, еще поискать. Хотя она уже взрослая и очень квалифицированная почемучка, противостоять напору которой просто невозможно. Придется запасаться бадьяном и покупать в магазине обручи». Гарри скосил глаз на подругу, лежащую рядышком в одном только раздельном купальнике, почти ничего не скрывающем. Трогательно худенькая, слегка загоревшая и очень доверяющая ему, устроилась на теплых камнях за сотни миль от дома и профессионально добывает из приятеля информацию, ни о чем не беспокоясь, разве что краснея от некоторых совсем не детских вопросов. Что же касается нацеленности, настойчивости и неспешности, необходимых для достижения правильного результата при аппарации, то эти качества в Гермионе наличествуют в избытке. Пожалуй, все шансы на успех в казалось бы, безнадежном в столь юном возрасте деле, у подруги имеются. Кроме того, он достаточно часто в последние дни переносил ее с места на место, так что некоторый опыт она наверняка приобрела. Ну вот так устроены мозги у этой девочки, что из всего извлекают нечто новое. «Скоро твои родители приедут с работы, сладко», до хруста в костях потянулся Гарри. «Я должен вернуть тебя им, желательно, целый, с полным комплектом частей тела, но только до утра, до половины восьмого. А что будет завтра? Дама хотела аппарацию, она ее получит. Только оденься не настолько легко, как сегодня, работать будем в подземелье». Экстракт бадьяна и гимнастические обручи Поттер приобрел в этот же день. Заодно прикупил ветчины, сыра, бекона, яиц и всякого прочего для приготовления завтрака. Хватит уже ему, взрослому мужчине, объедать семью тетки. Ночевка в доме Натисовой никаких сюрпризов не принесла, а утром он снова появился в доме родителей подруги в момент, когда отец собирался выходить за дверь. «Что ты сделал с моей дочерью?» – спросил Дэн, на секунду задержавшись перед дверью. «Она с утра вся светится, словно солнечный лучик проглотила. Настроение было замечательным и на язык просились двусмысленности типа ничего противоестественного. Но парень решил не рисковать и не портить людям нервы, сам прекрасно знаком с такой напастью. Обещал научить перебрасываться с места на место. Аппарацией называется. Вы только не беспокойтесь, если ее расщепит. Вот у меня с собой клей для ремонта», показал пузырек с бадьяном. «Но по прошлому опыту помню, что у нее получилось сразу и без сбоев, 4 годами позднее. Это она настояла?» — прищурился мистер Гринджер. «Сочувствую. Ты крепко влип, парень», и заторопился в машину, которую уже вывела из гаража его супруга. Тренировки по аппарации из обруча в обруч, предпринятые в подземном ходе к сладкому королевству за границей антиаппарационного щита Хогвартса, успехом не увенчались, как ни старалась Гермиона. Бедная девочка только умаялась и вся извелась, тщетно стараясь переброситься из одного положенного на пол обруча в другой, расположенный в считанных футах. «Завтра наведаемся к Лангбаттамам за метлами и полетаем над запретным лесом», — сказал Гарри, возвращая подругу домой. «А аппарацией позанимаемся, когда ты немного подрастешь. Может, тебе просто пока сил на подобное не хватает». Дождался ответного кивка немного расстроенной девочки, вернулся на Тисовую отдыхать. Он сегодня тоже настрадался, сочувствуя малышке, пытающийся добиться недостижимого. Оставшееся время до сна провел с пользой, занимался летними заданиями. Утром следующего дня он, как и обещал, перенесся в прихожую Гринджеров, где наткнулся на два растерянных взгляда. Папа и мама подруги смотрели на него широко распахнутыми глазами. «Гермиона исчезла», — севшим от волнения голосом сказала Эмма. «Ждала тебя вся такая взъерошенная с двумя обручами в руках и вдруг пропала». Гарри схватился за голову и перенесся в подземный ход к сладкому королевству, где по стене уже были развешаны наколдованные светильники, а чем-то недовольная подруга укладывала на землю обручи.